она улыбалась, в то же время ощущая некоторое беспокойство. Сыновья были слишком важны для Билла. Адриана боялась, что может им не понравиться. Правда, ее не связывали с Биллом глубокие чувства, но он ей очень нравился. И эта симпатия, несомненно, была взаимной. Адриана предполагала, что она может перерасти в серьезную дружбу, если не в нечто большее. Намеки на это уже имелись, однако ее интуиция сдерживала обоих. В жизни Адрианы за последнее время слишком многое произошло, было так много переживаний, и она не была готова связать себя с этим мужчиной, хотя чувствовала, что все больше привыкает к нему, а порой замечала, что даже тоскует. «Так как договоримся? Ты придешь к нам после эфира? Или мы забежим к тебе?» — спросил Билл. Он сказал об Адриане сыновьям, которые нисколько не удивились этому. Билл и раньше их знакомил с разными своими подругами. Мальчики обычно высказывали отцу свое мнение о них, пару раз знакомые ездили с ними на экскурсии. Трудно было им объяснить, что в этот раз все обстоит по-другому, что эту женщину он уважает, а, может быть, и любит. «Я сама зайду. Хочу заодно посмотреть, как развиваются события в сериале. Что поделывает героиня, ждущая внебрачного ребенка?» «Пьет горькую, само собой», — беззаботно сказал Билл. «Все хотят знать, от кого она забеременела. Мы никогда не получали столько писем. Удивительно, как интригует зрителей вопрос отцовства. А может, главное тут дети?» Он снова задел Адриану за живое. Она огорчилась. Ведь для нее самой отцовство было предметом очень большого беспокойства. Адриана вздохнула. Пора было возвращаться к работе. «До завтра. Передай им от меня привет». «Обязательно», — сказал Билл, придав своему голосу теплоту, которая предназначалась для нее. Она это поняла и улыбнулась. По пути ей повстречалась Зелда. «Как дела?» Вопрос был общим. Зелда порой проявляла участие, спрашивала, нет ли известия от Стивена, но обе были так заняты, что редко имели возможность поговорить обстоятельно. «Все окей», — улыбнулась ей Адриана. «Я на днях видела тебя с Биллом Тикпином», — в Зелде заговорило любопытство. Она знала, кто он такой, каким успехом пользуется его сериал, и задавалась вопросом, не скрываются ли за этим знакомством более близкие отношения. Ей все же казалось, что Адриана еще питает какие-то иллюзии по поводу Стивена. «Это серьезно?» — прямо спросила Зелда. А Адриану, похоже, задела ее беспардонность. «Да, замечательная дружба», — ответила она и поспешила к себе. В полночь Адриана вернулась домой и тут же легла. Она слишком устала, даже думать ни о чем не могла, а перед отъездом предстояло еще столько дел. На следующий день она пришла к Биллу в студию перед самым эфиром и с волнением наблюдала, как переживает Хелен, говоря о своем будущем ребенке. Ее стала шантажировать одна женщина, которая утверждала, что якобы знает, кто является отцом. Хелен горевала по погибшей сестре, а к тому же начался суд над ее супругом. Понятно было, почему сериал так привлекал зрителей. Все в нем было сконцентрировано, преувеличено, но ровно настолько, насколько это происходит в реальной жизни, со всеми ее причудами, неожиданными поворотами судьбы и катастрофами. Люди действительно убивают, обманывают друг друга, теряют работу и рожают детей. «Только в сериале немножко побольше мелодрамы», — размышляла Адриана. Тихонько войдя в студию, она заметила двух мальчиков, стоявших рядом с Биллом. Они с интересом наблюдали за происходящим на съемочной площадке. Адам для своего возраста казался высоким, у него были светлые волосы и большие голубые глаза. Одет он был в футболку, джинсы и высокие кроссовки. Томми мало чем отличался от брата в одежде —